Глава 9. Он осторожно взял в руки книгу и погладил ее по обложке. Подумать только, а он ведь ее хотел сразу сбагрить, в лавку эту возле горы, в том самом квартале для богатеньких, который он уже изрядно растряс. И еще растрясет. На чердаке ее нашел, не иначе воровская удача толкнула в тот угол глянуть и увидеть, что там чего-то завернутое в тряпицу лежит. Дурак он был тогда. Подумал, на кой ему странная книжка про какую-то бурду с гаданиями-заклинаниями? Лучше он за нее деньжат выручит у этого чудака из благородных, который странные книжки собирает. Он наверняка дорого даст. Но воровская удача снова под руку толкнула. Сперва книжку полистать от скуки, а потом из дурного интереса попробовать сделать так, как в ней написано. А еще потому, что его крысы достали. Он тогда решил, что не поможет, ясное дело. Где ж это видано, чтоб в таком крысином углу, в каком он живет, и крыс не было? Но достали, мочи нету никакой. Тут уж что угодно попробуешь, хоть бы и колдовство из странной книжки, если они уже не только из шкафа, а прямо со стола иногда жратву унести норовят. Ну, он и попробовал. А крысы взяли и пропали. Не то что в его закутке, во всем доме и одной не осталось. И пока соседи удивлялись, да руками разводили, он книжку от корки до корки пролистал, выискивая, чего там еще полезного водится. И нашел самое главное — то, что его озолотило, а скоро еще больше озолотит. С крысиным углом без крыс он на вторую неделю распрощался, нашел место для жилья куда как приличнее. И даже не пожалел, что новую, хорошую бронзовую дверную ручку там оставил. Чего ему теперь какая-то ручка? Он скоро еще и вилки серебряные купит вместо железных. Не какие-нибудь там оловянные, чтоб ненароком левой рукой не попортить. И прислугу заведет, чтобы эти вилки до блеска начищала. Будет как сыр в масле кататься. «А если он решит, что ему терять нечего, и начнет обращаться прямо тут?» — тревожно прошептал Тома, вглядываясь в заднюю дверь дома сквозь кусты. Там у крыльца Теодор Шербан изображал комива и Жора, торгующего очень полезными и эффективными моющими средствами. У него даже специальное зеркальце с собой было, чтобы на нем демонстрировать, как хорош предлагаемый товар. Получалось у него отлично. Экономка Батов уже почти была готова купить пузырек заветной жидкости, которая должна была убить ее хозяина. «А если он им сейчас этот пузырек с отваром успеет продать?» — тоже шепотом возразил Кайлин. Очень тихим шепотом, чтобы Теодор со своим оборотническим слухом не услышал. «Возьмешь на свою совесть труп Миклоша Бата? Или будешь сочинять, как украсть из дома купленную бутылку? Или пойдешь ее у горничной силком отбирать?» Тома мрачно скривился и вздохнул. «Ладно, иди», — махнул он рукой. «Я прикрою, если он не обратится. С медведем ничего не обещаю. Сам разберусь», — заявил Кайлин, вставая из-за кустов. «Излишне самонадеянно, пожалуй. Справится ли он со здоровенным медведем, заметно больше обычного зверя он понятия не имел». Клинок, скрытый в трости Кайлина, раскрылся со звонким щелчком, и оборотень Комива и Жор резко обернулся на этот звук. «Добрый день, Теодор!» Кайлин слегка наклонил голову на бок и уставился на него. «Как ты думаешь, зачем я здесь?» «Не успел», — пробормотал Теодор и выронил заветный пузырек на землю. Он покатился по дорожке, безвозвратно разливая заговоренное на Миклоша Бата зелье. Оно моментально впиталось в мелкий гравий, оставив после себя лишь темное пятно. Экономка вытаращилась на Кайлина, испуганно округлив глаза. «Я частный сыщик», — пояснил он, повернувшись к ней. «Разыскиваю мошенника, обманом продающего людям опасный товар». Фраза вышла не очень складная, Кайлину не понравилась. Почти на грани вранья, которого народ холмов не мог себе позволить даже изредка. Впрочем, он решил себя простить за это в тот момент, когда вышел один на один против медведя. «Идите в дом, я сам с ним разберусь». Экономка растерянно взошла на ступеньки, чуть не споткнувшись, пятясь спиной скрылась за дверью и нервно ее захлопнула. Висящий над задним крыльцом напряженной тишине звук вышел очень громким. Теодор не дрогнул, Кайлин тоже. «Уберите трость, господин Неманич», — нахмурившись, попросил Теодор. «Я не буду сопротивляться, уберите». «Думаешь, у меня есть причина тебе доверять?» Кайлин поднял бровь. «Ладно, не убирайте». Он вздохнул. «Давайте сюда, дербенник, я выпью. У вас же есть с собой?» Разумеется, у Кайлина он был, и у Тома был. На всякий случай у каждого сразу по два пузырька, снадобья надежно лишающего оборотней возможности перекинуться на ближайшие сутки. Кайлин извлек склянку из кармана и метко бросил в сторону Теодора. Если поймает, что он может сделать легко, то, возможно, и правда сопротивляться не собирается. А если нет, у них будут еще 3 запасных флакона и обоснованные сомнения в искренности оборотня. Флакон, вращаясь в воздухе, пролетел по дуге и, перехваченный точным движением, оказался в руке Теодора. Он открыл пробку зубами и выпил залпом, скривившись. «Видите? Я сдаюсь!» Теодор швырнул флакон на землю туда, где уже валялся пузырек с его зельем, и снова поднял руки вверх. «Наручники, Теодор!» Кайлен достал их и помахал в воздухе. «Я их тебе тоже кину, ты сам застегнешь. «Да кидайте уже, могу хоть 3 пары в ряд надеть до самого локтя. Мне нечего терять, господин Неманич, я и так уже почти все потерял». Кайлен тихо хмыкнул. «Можешь поделиться со мной своей историей?» — предложил он, бросив Теодора наручники. «Да толку делиться-то? Все уже закончилось. Вы меня сейчас в надзор сдадите, а они меня в холмы отправят. Мне слишком добровольную ссылку за создание угрозы раскрытия пакта». Он вздохнул, защелкивая браслет на запястье. «Бежать тоже толку нет, раз уж вы меня вычислили. Найдут. Вот я и не бегу». «Сдам, разумеется», — подтвердил Кайлен. «И вовсе не потому, что так уж одобряю ссылки в холмы, а потому что я 3 мерзавцев прикончил и еще одного собирался». Вот только не говорите мне, что ни разу ни единого мерзавца не убили. Вы же эши. На четверть. Да хоть на осьмушку. Все одно у вас повадки жителя холмов. Вы бы и меня сейчас своей тростью прирезали, не задумываясь, если б понадобилось. И не пожалели бы потом. Ну, а ты вроде на эши не похож ни разу. Не жалеешь? Этих нет, твердо ответил Теодор, застегнул 2-й браслет и шагнул навстречу Кайлену. Может, все-таки расскажешь? «Зачем? Меня от этого за нарушение пакта судить не будут? Или вы пойдете вместо меня бата пришибете? Вот уж вряд ли таким вы не занимаетесь». «Диана попроси», — съехидничал Кайлен. «Он тоже не занимается. Мокрых дел не берет, по его собственному выражению». «А если брал, заказал бы ему Камила Штефана и всех остальных?» — спросил Кайлен, решительно ухватил Теодора под локоть и поволок в сторону Тома в кустах. Теодор прямо мотнул головой. «Я должен был сам. Так было правильно». «Знаешь, в чем главная проблема с местью, Теодор?» — спросил Кайлен, и за спиной у Теодора приложил палец к губам, выразительно зыркнув на подошедшего Тома. Тот недоуменно нахмурился, видимо, не понимая, что тут затеял Кайлен, раз на оборотни и бед не действует. Но промолчал, подхватив Теодора под другой локоть. «И правильно сделал. Эбет, может, и не действовал. Но понимание, что именно, когда и как говорить, тоже многого стоило». «И в чем же?» — спросил Теодор. «В том, что она совершенно не приносит удовлетворения. Знал бы, что вместе дело, пожалуй, дал бы тебе Микла Шабата прикончить, чтобы ты на себе ощутил, а то вдруг моим словам не поверишь». «Я же говорю, у вас повадки жителя холмов. Не приносят, так не приносят. Зато они больше никому вреда не причинят. Тоже дело хорошее». «А ты, значит, себя возомнил вершителем правосудия?» Кайлен усмехнулся. «Вот про это уж точно можешь мне поверить. Здесь у меня опыт большой. Гиблое дело. Хуже, пожалуй, только опиум курить». «А это-то здесь при чем?» Не понял Теодор его тонкой образности. «А действует примерно так же. Остановиться не можешь и соображать перестаешь. Бесконечно упиваешься тем, какой ты один-единственный борец с несправедливостью в этом жестоком грязном мире. И все тебе кажутся непонимающими праведности твоего гнева и твоего дела, только мешающими на единственно верном пути. Я тебе сейчас, к примеру, ровно таким и кажусь. Кажусь же, Теодор?» «Ну, кажетесь», — хмуро буркнул Теодор, потому что Кайлен, разумеется, попал в точку. «Мне, по счастью, в свое время за такое безобразие Мариус почти сразу по лбу настучал и заставил подостыть немного. А тебе, увы, настучать по лбу некому было. У оборотней фамильяров не бывает». Выйдя в проулок, они не стали возвращаться на улицу пошире. Напротив, нырнули дальше вглубь него. Здесь можно было удобно, вдали от посторонних глаз, перейти на обратную сторону города. Что Кайлен и сделал, едва в разговоре возникла задумчивая пауза, утянув за собой своих спутников. Так ходили в холмы, которые все целиком расположились на обратной стороне Семиграда. Также попадали и в надзор. И Теодор, и Тома, разумеется, могли сами перейти. Любой подпактный осваивал рано или поздно этот навык. Но раз уж с ними оказался Кайлен, который впрямь был эши, так что переходить туда и обратно мог, не моргнув глазом, в любой момент. Теперь никто на улицах Кронеборга не видел их, но и они не видели перед собой привычного города с людьми, спешащими по своим делам. На обратной стороне все было по-другому. Здесь стоял густой туман, которого в середине дня на той стороне быть не могло. Звуки в нем вязли, медленно уползая прочь дребезжащим затухающим эхом. А ответ Теодора прозвучал так, будто он голову в бочку засунул и оттуда говорит. «Я расскажу». Он болезненно скривился. «Все расскажу, во всех подробностях. Но только вам, никому из надзора. Сами им потом передадите то из моих слов, что посчитаете нужным». «И почему ты решил передумать?» «Потому что вы, быть может, знаете, как мне жить дальше. А если и нет, все равно хуже уже некуда».